Вопрос 428. Многие женщины не имеют возможности обратиться к специалистам, а совет им нужен. Например, бывает, что женщина достигает оргазма только в таких позах, которые весьма неудобны для ее партнера. Половой акт как бы распадается на отдельные части. Это вносит большой психологический и физический дискомфорт для мужчины. Насколько это поддается изменению? Девушка приходит домой и говорит родителям: «Сережа сделал мне предложение». «И что же ты ответила?» «Пока не знаю. Он предлагает на выбор, либо это случится у него дома, либо на природе». Из записок сексолога. Изменить можно почти все. Самое важное — жить по принципу, я имею в виду половую жизнь. Я мужчина, делаю все для женщины, уступаю ей. И я, женщина, делаю все для него, угождаю ему. Если, я об этом уже говорил, такая установка будет у обоих, они обязательно найдут позы, которые окажутся удобными и приемлемыми для двоих. Почитайте повнимательнее письма, они, как говорится, льют воду на мою мельницу. Обстоятельства моих семейных дел таковы, что на протяжении 9 лет совместной жизни с моей женой я не почувствовал ее как женщину. Раньше это не замечалось, так как рос сын, и все внимание было обращено на него. Но последние 2 года конфликтная ситуация в семье на почве половой неудовлетворенности достигает своего максимального накала. Прежде мы вступали в половой контакт раз в неделю, а в последние 1,5 года раз в месяц, и то просто для формы, что мы муж и жена. Все чаще жена поговаривает о расторжении брака, так как со мной она ничего не получает. Я стараюсь использовать все литературные знания, чтобы ее как-то возбудить, но она все категорически отвергает, искусственное возбуждение считает ненужным. Не знаю, как мне поступать с ней в кровати, что делать, так как уже всего начинаю бояться. Юрий В., 31 год, офицер. Я выросла в семье врача. Много читала, в доме бывали интересные люди. В общем, росла интеллигентная девочка-отличница. Родители не были ханжами, но очень беспокоились о девичьей чести дочери. Много внушали мне, как это важно. Так что в 21 год я благополучно вышла замуж и начала, как пишут в истории болезни, половую жизнь. И вот тут начались страсти. То есть все было прекрасно, я любила мужа, он меня, но удовлетворения не получала, невзирая на все старания мужа. Стала раздражительной, часто плакала. Почти каждая попытка близости заканчивалась крахом. Муж тоже переживал, хотя был старше на 8 лет, и до меня у него были женщины, ничем не мог помочь. К счастью, я человек довольно решительный, по натуре оптимистка, и решила бороться с этим сама. А так как все знания в жизни я получала из книг, то поняла, что только книги могут мне помочь. Прочла переводную книгу в виде беседы врача с супругами, название не помню. Затем книгу Абрама Свядоща «Женская сексопатология», потом Казимежа Емелинского «Психогигиена половой жизни». Очень трудно было с терминологией, но, к счастью, я филолог, преподаватель вуза, ИНЯС, учила латынь и прорвалась сквозь терминологические трудности. Свершилось чудо. Уже из Абрама Свядоща я поняла, что отношусь к клиторальному типу, узнала об эрогенных зонах. В общем, взяла дело в свои руки. Мы прожили уже 21 год. За это время я прочла еще много книг, вырастила 2 сыновей, и теперь рассказываю им о своем невежестве, как о кошмарном сне. Сама с раннего возраста абсолютно откровенно говорю с ними на эти темы и надеюсь, что им и их женам не придется пережить того, что пережила я. Так вот, все эти годы у нас все хорошо. Я научила мужа и научилась сама. Почему я пишу? Не для того, чтобы рассказать историю с хэппи-эндом. То, что вы делаете, не роскошь, а необходимость. К сожалению, невежество в этом вопросе совершенно безгранично даже в среде очень образованных и культурных людей, особенно мужчин. Бытует мнение, что просветительство – это пошлость. Это совершенно неверно в данном случае. При общей психологической безграмотности, отсутствии понятия о рефлексии, как, впрочем, и самой рефлексии, а также учитывая, что люди моего возраста сейчас родители 18-22-летних, а мы воспитывались в ханжеском варианте, я вышла замуж и не знала, что у мужчин бывает эрекция. А ведь еще раз говорю, что выросла среди врачей, они довольно свободны во взглядах и высказываниях. Так вот, в подобных условиях нужно пожалеть молодых и создать систему сексуального образования. Мария М., город Москва. Что мне делать, если оргазм я испытываю не от мужского члена, а от языка? Замуж выходила, думала, обойдется, благо муж любил меня и исполнял все мои причуды в половой жизни. Может, я испортила его этим, но и сама слишком к этому привыкла, что ничего более не хочу. 2 года назад я развелась, очень сильно переживая свое половое бессилие. Люблю страстно, глазами бы съела любимого мною человека. Чувствую, как внутри у меня все горит, когда я думаю о нем, смотрю на него. Но стоит нам перейти к интиму, как у меня руки опускаются в прямом смысле этого слова. Единственный раз, когда я была на высоте, это было давно и под парами алкоголя. Сама себя не узнала. Целовала в первый и последний раз. Мне хотелось ласкать, и делала это не через силу, а как-то само собой, непроизвольно. Скорее всего, это была заслуга этого человека. Он умел вынудить меня делать что-то при моем желании, хотя минуту назад мне ничего не хотелось. С мужем я даже заставить себя не могла приласкать его в постели. Наверное, потому что никогда не любила его. А может быть, я просто фригидна? Т.Д., 28 лет, служащая, имею 2 детей, Ленинградская область.